После этого она налила ему кофе, зажгла сигарету и вставила ее ему в рот. «Ну вот», — сказала она, — «могу я еще что-нибудь для тебя сделать?» «Хватит чего-то от меня ждать», — буркнул Крейг. «Я не твоя собственность». Он сел на кровати и отхлебнул кофе. Кофе был хорошим, Тесса покраснела, ее губы на мгновение дрогнули, но потом она опять испытала неожиданную, переполняющую ее страсть к этому мужчине, ощутила всю скрытую в нем силу, которая должна вырваться наружу и после взрыва страсти перейти в твердую надежность любви. «Я пошутила насчет моей постели», — шепнула она. «Я вовсе не имела в виду, что ты ее испачкаешь». Крейг ничего не сказал. «Полагаю, Майкл рассказывал тебе обо мне. Как я живу, и что иногда я выпиваю слишком много и чувствую себя одинокой, и какой-нибудь мужчина знакомится со мной исключительно ради постели. Но, честное слово, это происходит не слишком часто, а когда и происходит, то ничего не значит». И опять он ничего не сказал. «Пожалуйста», — взмолилась Тесса, — «пожалуйста, неужели ты совсем не хочешь мне помочь?»